Глава 42. Пребывая в глубоком коматозе, я еду по городу без цели. Из одного района в другой по знакомым маршрутам, пока не оказываюсь на той самой старой дороге, где мы гоняли с Егором на его байке. Понимаю это, когда мой взгляд фокусируется на группе из нескольких мотоциклистов. Не доезжая до них метров 300, резко бью по тормозам. «Как я здесь оказалась? Зачем?» Сложив руки на руле, роняю на них голову. Враз кончаются все силы, потому что я бездумно их все израсходовала на всякую ерунду. Шторм стих, волна схлынула, оставив после себя тяжелый серый ил. Он сдавливает грудь, но притупляет боль, что чуть не свела меня с ума там, на пороге его квартиры. В той самой, где он был со своей Женей, которая оказалась никакой не бывшей, а самой, что ни на есть, настоящей. Только теперь, ковыряясь в своей дырявой, как решето, памяти, я вспоминаю, что ситуацию с этой девушкой мы тогда так и не прояснили. Он не сказал, спит с ней или нет. Я отчего-то решила, что нет, а оказалось, что да. Чувствуя, как начинает щипать в носу, зажмуриваюсь и закусываю губы. Только не это. Я не хочу больше лить слезы. Но кто я такая, чтобы спорить с собственным сердцем? На очередную истерику у меня уходит не менее часа. Потом я на какое-то время отключаюсь, а когда прихожу в себя, за окном уже сумерки. Нещадно болит голова, а в сумке голосит телефон. Мама звонит. Переживает, наверное, хочет узнать, как отреагировал Костя на новости о моей беременности. С восторгом, конечно. А как иначе? «Да, мам? Что с голосом? Ты спишь?» «Нет, вернее, да, спала». «Что у вас там? Что он сказал? Он рад?» «Все нормально, мам». Выдавливаю из себя очередную ложь. «Я потом к тебе приеду, все расскажу». «Ну, хорошо», — успокаивается она. «Пока». Отбившись, снова зависаю на неопределенное время. Безуспешно пытаюсь сгрести себя в кучу и заставить мозг генерировать разумные мысли. Сложно. У меня такое чувство, что внутри не осталось ничего целого. Раскидало ошметками, которые теперь и не собрать. В черепной коробке ноющее месиво, там, где раньше билось сердце, сквозная черная дыра. И только в животе, в том месте, где растет мой малыш, тлеет маленький огонек. Уронив руку, прижимаюсь к тому месту ладонью. От него словно тепло идет. Тихо сама себе улыбаюсь. Не все потеряно, Вика. Не все. Это не конец, потому что самое главное — никому у тебя не отнять. Сразу становится чуточку легче. Вынимаю из бардачка влажные салфетки, вытираю лицо, руки, а потом решаю позвонить Рите. «Привет, Воробьева!» — бодро отчеканивает она. «Как жизнь?» «Рит, можно я к тебе приеду? Ты же дома?» «Дома, конечно. А что случилось?» — настораживается Марго. «Рита, я с ночевкой. Примешь?» «Господи, боже мой! Не вопрос, подруга! Дуй ко мне пулей!» «Спасибо, родная!» Растрогавшись, шепчу в трубку. «Вика, не пугай меня, умоляю!» «Я скоро буду», — говорю перед тем, как отключиться. Поехать к ней, мне кажется, самым лучшим вариантом. Костя попросил меня уехать и пока не перезванивал. К разговору с мамой я сама пока не готова. В моей квартире ремонт, ну а Егор... У Егора там уже занято. «Твою мать, Воробьева!» восклицает Рита, когда я вваливаюсь в ее крохотную прихожую. «Ты как тень!» «Устала. Капец!» Поглядывая на меня с неподдельной тревогой, она забирает из моих рук пакет из магазина, мою сумку и выдает мне тапки. С расспросами пока не лезет. Терпеливо ждет, пока я схожу в туалет, умоюсь и приду к ней на кухню. На столе нехитрый ужин. Две тарелки куриного супа, от запаха которого во рту тут же скапливается слюна. консервированные овощи, хлеб, сыр и два бокала. «Я не пью». «Не принимается», — заявляет подруга категорично. «Тебе сам доктор прописал, терапевт, Маргарита Павловна». «Маргарита Павловна», — выдаю с глухим смешком. «Беременным алкоголь противопоказан. Кому, как не вам, это знать?» «Блядь!» — округляет и без того большие глаза. «Я тебя поздравляю!» «Поздравляю же?» «Да, поздравляй, я счастлива». «А так и не скажешь», — проговаривает осторожно, указывая мне глазами на стул. Я сажусь и сразу набрасываюсь на суп. С утра ничего не ела, а мне теперь так нельзя. «Кто счастливый папаша?» Тяжело проглотив кусочек курицы, смотрю в ее глаза. «Ты не знаешь, да?» Ох, это она. «Матерь Божья!» «Я знаю, Рита, Егор. Я не изменяла ему с Костей». Фу, блин, даже звучит смешно. Не изменяла любовнику с мужем, но тем не менее это правда. «И что теперь? Аборт?» «Нет, конечно. Я рожу его и буду воспитывать одна». Рита наливает себе вина и залпом осушает бокал. Закусывает сыром и снова на меня смотрит. «Почему одна? У тебя целых два мужика!» «Я все рассказала Косте. Мы разведемся». «Пиздец! А зверь? Куда он подевался?» «Слился», — вырывается со смешком, больше похожим на истеричный всхлип. «Да ну! Не верю! Он бросил тебя беременную?» «Он бросил меня до того, как узнал, что я беременная». «Как бросил? Почему?» Мне приходится рассказать Рите события последней недели. И о том, как я, сбежав с банкета, притащилась к нему ночью в вечернем платье, а он оказался в клубе с друзьями. И о нашем последнем телефонном разговоре, когда он предложил нам разбежаться, забыть все как дурной сон. И, собственно, о том, как не вовремя сегодня к нему приехала. Рита, слушая мою исповедь, не забывает подливать себе вина, и к концу моего рассказа уже заметно хмелеет. «Зачем ты сказала, что собираешься заводить с Костиком детей?» «А что я должна была сказать, Рита? По крайней мере, если узнает от кого-нибудь, что я беременна, будет думать, что от Кости». «Вика, у меня за тебя сердце болит!» — стучит кулаком по груди. «Вот здесь!» Печальное зрелище. Еще вчера у меня было все, и я думала, что счастлива, а сегодня я осталась одна с ребенком под сердцем. «Ты не одна!» — восклицает она пьяно. «Не смей так говорить!» «Мать-одиночка!» «У тебя есть я! У тебя есть твоя мама!» — хлопает раскрытой ладошкой по столу. «Да, пытаюсь протолкнуть образовавшийся в горле комок внутрь. Рит, я так тебя люблю! Спасибо, что ты у меня есть!» Она срывается с места и, подлетев, сжимает меня в душных объятиях. Я снова расклеиваюсь, застрявший в горле ком прорывается новой порцией слез. «Я тоже тебя люблю, Воробьева. Поднимем мы твоего малыша, не переживай. Такого мужика воспитаем!» Я начинаю смеяться. Представляю моего маленького мужчину с зелеными глазами и обаятельной улыбкой и таю, как карамель на солнце. «Тебе тоже кажется, что мальчик будет?» «А кто еще может быть от зверя?» Удивляется она искренне. «Только пацан. Вырастим его и натравим на непутевого папашку». Мой смех застревает в легких. Продолжая прижиматься к Ритиной груди, слабо качаю головой. «Нет, я не хочу, чтобы Егор узнал о ребенке. Я не буду им ни с кем делиться». «Думаешь? Не хочу его видеть. Никогда». «Так-то он имеет право знать. Пошел он к черту, Рита». Излишне резко отрезаю я. «Какой из него отец? Если он до 35 лет не созрел до семьи и отцовства, то не созреет уже никогда».